Рассказы. Истинная дочь варвара. Что такое цивилизованный варвар из миров перекрестий? Это 1-2 сотни килограмм живого веса, которые любят 3 вещи: есть, воевать и заниматься сексом. Что такое жена варвара? Это укротительница дикого животного, женщина во всех смыслах слова и еще в нескольких непереводимых на общий язык. Что такое дочь варвара? Вот тут есть варианты. Главное, чтобы у варвара был еще сын, желательно сыновья. 10 вообще счастье. Тогда дочь варвара — это девушка, которую все защищают и оберегают. Нежный цветок, хрустальная ваза, принцесса за живыми брутальными стенами братьями. Если соседские хулиганы недружелюбно смотрят в ее сторону, у них немедленно появляются проблемы с зубами. А если смотрят слишком дружелюбно, еще и с ногами. Конечно, в магических мирах есть энергия жизни и мощные колдуны, что лечат с ее помощью. Выращивают зубы, восстанавливают кости, органы и прочие составляющие варварской тушки. Но позор обеспечен нешуточный. По крайней мере, на моей родине, в свободной Айлитане, мире мрагулов. Уступить в драке для мрагула — все равно, что для землянина оказаться голым перед тысячами расфуфыренных людей на каком-нибудь чопорном официальном собрании. Айлитанну с нами делила только одна раса — истлы. Но это уже совсем другая история. А вот как вы думаете, что такое дочь варвара, у которого нет сыновей? Хуже того, жены у него нет тоже. Умерла из-за несчастного случая. Такого, что даже энергия жизни уже оказалась бессильна. Я вам расскажу. Это сын, жена, врач и психотерапевт при даче. И в результате мужик, неврастенник и нескладный, неуверенный в себе подросток. Меня зовут Слася Вольк, и я та самая дочь варвара. Правду сказать, у меня есть еще 2 сестры, но они покинули отчий дом в рекордно быстрые сроки. Вначале сбежали от нас к бабушке, где прожили без малого 7 лет, а затем поступили в Академию внушения и наваждения. Уехали учиться пудрить врагам мозги, а своим прочищать их от неуместных и ненужных мыслей. Например, от мысли о том, чтобы обидеть слабую мрагулку. Друзья и приятели часто спрашивали отца, откуда в его здоровой, нормальной, хотя и неполной варварской семье внушатели. Знаменитый боевой генерал Нател Вольк потешно сводил брови домиком и разглагольствовал, беспрестанно жестикулируя. «Как откуда? От тещи, конечно же. Я всегда замечал в Заре невероятные способности к мозгокрутству. Даже неоднократно испытал их на себе и готов поклясться. Дар у тещи мощнейший. Всем мозгокрутам на зависть. Умудрилась же она убедить меня доверить кровиночек старших дочерей. Такой ведьме. А уж как она пудрила мозги знакомым, соседям, залетным гостям. Песня. Даже, можно сказать, походный марш. Бедная ведь до сих пор уверена, что любовь тещи к утренним пробежкам в одном белье — невинная причуда. И вообще, характер у Зары золотой, потому и такой тяжелый. Металл все же. Вот его-то она и передала старшим внучкам через поколение. Потом решила, что этого мало, и прибавила дар мозгокрутства, чтобы окружающим уж совсем мало не показалось. 3 ведьмы в доме — не роскошь, а средство избавиться от общества зятя. В общем, мы с отцом остались жить вдвоем. Меня обучали всему, что должен уметь настоящий мужчина. В совершенстве владеть булавами, мечом и плетью, ломать челюсть и выбивать несколько зубов с одного удара. Выражаться так, чтобы у самых подкованных в ругательствах варваров уши свернулись в трубочку. И соблазнять женщин с одного взгляда. Тот факт, что последнее мне понадобилось в последнюю же очередь, не волновал отца ни капли. Он оторвался на мне по полной программе. Ни один сын не выдержал бы таких издевательств. Побудку в 5 утра. Тренировку на бегу отбивать булавы, летящие точно в голову, и сразу мстить тем несчастным и недалеким, что их бросили. То есть родному отцу. Слава богу, побить его не удавалось даже сотням воинственных варваров из соседних племен мрагулов. Проще завалить зеленского мамонта ударом кулака в ягодицу или пинком разрушить каменную стену. В противном случае ходить бы на Теллу на костылях как минимум. Ничто так не подогревает боевой дух и не тонизирует ранним утром, как запущенный в голову тяжелый предмет. Человеческий кофе рядом не стоял. Особенно, если этот тяжелый предмет швыряет любимый отец, приговаривая: «Видишь ли, дочка, ни один уважающий себя мужчина не пропустит удар булавы в темечко, а те, что пропускают, уже не помнят, уважают их или нет. Некоторые даже не помнят, мужчина ли они». Если мне не удавалось связно прочитать наш любимый стих после трех бутылок Мартвейна, отец оставался крайне недоволен. Целую неделю после этого мы пили и читали стихи, снова пили и снова читали. С тех пор Мартвейн меня вообще не берет. Неудивительно, что я была просто счастлива, когда поступила в Академию войны и мира. Но здесь меня ждало очередное разочарование. В первый же день на новом месте учебы мне объяснили, чего стоит девушка, которая умеет втолковывать свою позицию лишь кулаками, делать комплименты только отборным матом и красить лицо исключительно в боевую раскраску родного племени. На первой же лекции я поняла, что придется нести бремя изгоя. Но вот сделать меня омегой, козлом отпущения, у одногруппников не получилось. Я слишком хорошо помнила фирменный отцовский удар с ноги под зад противника. После парочки таких меня признали невменяемой, опасной для жизни стервой и оставили в покое. И я надолго осталась одиночкой, непонятой дочерью одинокого варвара, что, впрочем, не так плохо, как виделось с первого взгляда. Возвращаться домой не хотелось совершенно. Выбирая между ежедневной муштрой отца и занятиями по военной подготовке, я понимала: Академия — просто пятизвездочный курорт. Сравнивая соседских парней с безумными одногруппниками, что пытались надсмехаться надо мной и проводили в медкорпусе почти каждое утро, я сделала вывод — студенты — милашки. Вот только иногда отчаянно не хватало кого-то, с кем можно поделиться горем и радостью, общаться на равных. Того, кто увидел бы за суровой внешностью и варварским воспитанием опасной стервы ранимую душу, куда не стоит плевать, чревато для здоровья. Впрочем, я так долго обходилась без друзей и подруг, что успела привыкнуть. Девушки из родного поселения с детства меня побаивались. Не мудрено. Первые же попытки наших совместных игр привели к тому, что подружек латали энергии жизни несколько часов подряд, а на куклах оставалось лишь изучать расчлененку. Первые попытки общения с ребятами закончились так же, но по другой причине. Я им не нравилась. Слишком широкие плечи, слишком мускулистые ноги и руки, слишком богатая на несовершенство кожа. А чего еще ожидать от девочки, что тренируется круглыми сутками, в перерывах жарит отцу бургуза и умывается исключительно самым жестким мылом? Помнится, кот, которого отец в порыве сострадания попытался отмыть этой гадостью, неделю плевался и линял. Нател не расстроился ни грамма. «Видишь, дочка, как действует на неокрепший организм наше крепкое мыло», сообщил он, ткнув пальцем в несчастное животное. «Вот почему именно мрагулы — венец творения. Мы выживаем где угодно — в космосе, на солнце, даже среди сальфов». Впрочем, пожив у нас еще с пару недель, кот оброс шерстью и научился ловить ляжки бургуза на лету в 2 метрах над полом. Если животному внезапно не удавался любимый трюк или отец сильно промахивался, и мясо улетало в никому неизвестном направлении, следовал крик «Апорт!». Кот уходил на некоторое время, видимо, на поиски, но возвращался всегда с добычей. Если и не с выброшенной в необозримые дали ляжкой, то хотя бы с лично убитой крысой. «Видишь, дочка?» — вновь тыкал пальцем в нового питомца Нател. «Никто не может устоять перед бургузьей ногой». И в этих его словах было гораздо больше смысла, чем думал отец. Несколько раз, играя с котом, он сбивал с ног соседских сыновей. А вот нечего всяким там изучать боевую магию во дворе. Надо вовремя прятаться и всегда помнить, в руках боевого генерала Мрагулов даже вишневая косточка может превратиться в оружие массового поражения. Однажды метким броском бургузьей ноги в окно отец опрокинул на спину Тамгара. Крупное животное размером с земного носорога и такое же тучное зачем-то забрело из ближайшего леса в наш поселок. За это и поплатилось. Минут 15 Тамгар пытался встать, потешно размахивая в воздухе короткими, похожими на тумбы, ногами, а затем улепетывал так, как не всякому земному рысаку под силу. С тех пор Тамгары из чащоб не показывались. Я прекрасно осознавала все свои плюсы и минусы. С раннего детства привыкла к тому, что окружающим гораздо чаще хочется бежать сломя голову, чем подружиться. Пока у меня не появилась первая подруга. В тот день ничто не предвещало беды. Розоватое здание Академии на фоне розового рассветного неба напоминало мне почему-то о разведенной в воде крови врагов. Об этом часто рассуждал отец. «Видишь ли, дочка, нет ничего лучше для мытья пола и посуды, чем разведенная в воде кровь врагов. В пропорции 3:1. Проверено в походах. Желчи у бедолаг столько, что она убивает всех известных микробов, а неизвестных калечат так, что те завидуют мертвым», — говаривал Нател Вольк всякий раз, когда я занималась уборкой. Я пользоваться его советами не рисковала и применяла ненавистное отцу химическое оружие, то есть моющие средства. «Видишь ли, дочка, эти ужасные химификалии создали истлы, чтобы истребить мрагулов подчистую, потому что в войнах мы их били не раз. Вот заразы решили тихой сапой извести», — комментировал всякий раз Нател Вольк и демонстративно уходил из дома до окончания уборки. Но вернемся к тому самому дню Икс. Птицы нервно чирикали в деревьях. Вчера наша группа случайно в очередной уже раз подожгла дерево во дворе корпуса. Похоже, пернатые все еще вспоминали тот эффектный столб пламени от земли до неба и водяные облака, что обрушили на него водники. Тогда душем окатило всех в радиусе многих метров — преподов, студентов, котов и, конечно же, пернатых. Несколько больших мух ошарашенно бились в оконное стекло моей квартиры. В общежитии Академии войны и мира учащимся выделялись отдельные квартиры и общие на несколько существ. Мне дали отдельную. Поначалу я переживала и даже расстраивалась из-за отсутствия соседки. Мусор попросить вынести и то некого. Не говоря уже о том, чтобы кто-то разбудил тебя в 2 часа ночи и еще 2 часа рассказывал про потрясающее свидание. Или того хуже, до самого утра рыдал, какой он козел. За такое хочется убить, но иногда такого просто хочется. Словно есть некое удивительное волшебство в глупых подростковых задушевных беседах под одеялом из кровати на кровать. Но потом я оценила одиночество. Никто рядом не храпел. Студентки моего потока то и дело ругались из-за того, что одна не давала другой спать и храпела, как холостой мамонт. 10 варваров вместе взятых. 40 диких кабанов на водопое. Почему мамонт мог храпеть только неженатым, варвары лишь большой компанией, а кабаны исключительно на водопое, я так и не поняла. Следующие разборки между дружными соседками я наблюдала в коридоре общежития. Две талинки часа три занимались перетягиванием зеленых шаровар, пока те не треснули и не приказали долго жить. И только в эту минуту выяснилось, хозяйка штанов нашла их под подушкой у соседки. «Зараза, которая тащит все, что плохо лежит», планировала прикупить именно эту модель на распродаже, но опоздала на полминуты. Вот и решила позаимствовать обновку хотя бы на день. Последней каплей, после которой я твердо решила, что уж лучше завести заилянских тараканов, чем соседку, стала худощавая Истла возле моей двери. Случилось все в тот злосчастный день, который с самого утра представлялся мне совершенно обычным для Академии войны и мира. Когда за окнами совсем стемнело и фонари уже не просто светили, грозили выжечь глаза к черту, я решила немного прогуляться. После отцовской муштры и тренировок мне никакие ночные променады не страшны. Посмотрела бы я на того маньяка, что решится напасть на дочь знаменитого генерала Нателла Вольк. В последний раз посмотрела, перед похоронами. А дышать свежим воздухом, напоенным запахом ночных цветов, полезно для нервов. Нынче как раз выдался день изгоя. Это такой традиционный подростковый праздник. День, когда тебе ненавязчиво так напоминают, что одиночество не выбор, а вынужденная мера, чтобы избежать гадостей от добрых одногруппников. После занятий однокурсники отправились отмечать день рождения сестры Райлины, сельфийки с нашего потока, а меня позвать забыли. Позже мне будто бы невзначай подкинули приглашение под дверь, словно вдруг вспомнили, что в группе на одну студентку больше. Но я решила гордо проигнорировать запоздалое раскаяние сокурсников и прогуляться под луной, то есть под окнами малого актового зала, где и происходила вся вакханалия. Моя цель была проста и понятна. Любой, кто случайно выглянет в окно или выйдет на улицу, наткнется на Сласю Вольк, обиженную в лучших чувствах и готовую обидеть остальных. Бить не буду, как припугну. Обычно варвары перекрестий слабаков не трогали. Не спортивно, не вызывает уважения. Да и молодецкую удаль особенно не потешить. Пока развернешься, пока разомнешься, глядишь, а противник уже лежит лапками вверх. Да и жалко таких. А к слабакам мы причисляли всех, кроме скандров с мрагулами. И усердно распускали слухи о собственной дрочливости, несговорчивых характерах и бойных темпераментах. Подтверждали страшными байками из родного мира, щедро приправленными ударами кулака о ладонь. На пасашок демонстрировали собственные шрамы, в деталях и красках описывая, что стало с теми, кто их оставил. Слабые духом обычно срезались где-то на середине. Совсем хилые на первых фразах начинали подергиваться и суматошно искать, куда бы спрятаться. И вот решила я выйти из комнаты. Толкнула дверь, а та не поддается. Нет, я понимаю, когда тебе не подчиняется крепость, вражеское войско, но худой конец — мультиварка. Но что бы, родная дверь? Такого подвоха я уж никак не ожидала. Поэтому толкнула еще раз. Снаружи послышался жалобный стон, ведь и в это объяснение, насколько я добра и гуманна. И торопливые стуки коленями о пол. Кто-то энергично отползал по коридору, честя меня, на чем свет стоит. И я, естественно, не могла не выяснить, кто это и за что мне такое счастье. То есть, с какого перепугу незваный гость посмел помянуть Сласю Вольк в столь неуважительном и многоэтажном пассаже? Нет, в родном поселении я слыхала и похуже. В основном от отца. И чаще всего, когда у меня что-то не получалось на тренировках. Но все-таки... Я распахнула дверь. И кто-то завизжал дурным голосом, разразился еще несколькими нелитературными эпитетами и затих. Я заглянула за дверь и обнаружила там Истлу. Глаза девушки выпучились и смотрели на меня так, будто это не она, а я подпирала чужую квартиру, за что случайно и схлопотала по самым мягким местам. В первую минуту я собиралась припугнуть девушку. Но потом мне стало ее жалко, и мы полчаса пили чай, После чего Истла наконец-то заговорила. До этого момента она судорожно глотала горячий напиток и суматошно моргала. Оказалось, девушку выставили из собственной квартиры, пока соседка Сальфийка развлекалась со своим парнем. Хм, странные у сальфов, однако, обычаи. Наши никого не постеснялись бы. Не только соседку, дюжину варваров и табун тамгаров в придачу. «Представляешь?» — прохныкала Истла. «Прихожу в свою комнату после 3 лекций, 2 практик и 3 занятий по военке. Это же не учебный день, а просто пытка какая-то. И вот прихожу я вся никакая, собираясь бросить сумку в одну сторону, кости в другую. А тут выходит эта фифочка. Вся такая расфуфыренная, раскрашенная, как фотомордель. Да-да, вот именно, мордель, а не модель, как она воображает. И спокойно так заявляет. «Сегодня ночью придет мой парень, так что переночуй, пожалуйста, у подруги». На этом месте Истла сделала страшное лицо, будто слово «подруга» означало нечто гораздо худшее, чем то, что она еще недавно истошно вопила в мой адрес. Некоторое время она так и сидела, видимо, для пущего эффекта. Но когда птицы улетели с ближайшего дерева куда подальше, а мухи перестали биться в стекло и камушками ухнули вниз, продолжила. «Я этой заразе говорю, какие подруги? Я ж недавно поступила на учебу, перевелась из академии всего и ничего, потому что не получалось у меня там ничего. Ладно еще, слабый дар почвенника обнаружился. Можно сказать, повезло, иначе вообще отправили бы домой. А Фифа мне в ответ, а ты, мол, просто попросись кому-то из соседей». «Нет, ну ты представляешь!» Я представила, как эта загогулина девица с носом крючком и подбородком торчком в мешковатых брюках и водолазке невнятного цвета среди ночи ломится к соседям. Если попадется парень, боюсь, он начнет опасаться худшего — попытки изнасилования. Сложно представить, чтобы на такую девушку кто-то позарился добровольно. Впрочем, как и на меня в тот период жизни. Это я отлично понимала тоже и оценивала себя трезво. Если попадется девушка, так вообще может принять гостью за домового. Или кого пострашнее, огреть магией или того хуже, чем-нибудь тяжелым, вроде шкафа. В общем, предложение с подвохом. Видимо, Сальфийка всерьез решила избавиться от соседки. Понравилось ей жить одной. А тут незадача. Да еще и парней водить некуда, просто кошмар. В общем, разрешила я Ластине поселиться у меня. Не выдержала доброе варварское сердце. Да и казалось, лучше решения не придумать. Я изгой. Ластину одногруппники моментально назначили омегой. Минус на минус дает плюс. И поначалу так оно и случалось. Мы вместе гуляли, вместе отрывались на дискотеках, вместе увлекались очередными видами спорта. Например, бегом в догонялки за невежливыми одногруппниками и превращением он их в вежливых. Я делала это простым и привычным способом — кулаками. Ластина — нытьем. Истла жаловалась на жизнь, плакалась, как тяжко пришлось ей одной с отцом, стенала, заламывала руки. И уже минут через 5 виновники наших несчастий молили, чтобы я их побила. Но я дошла до невиданных высот садизма. Связывала их, тащила к нам в комнату и уходила часа на 4. Все это время Истла делилась душераздирающей историей своей жизни, очень похожей на мою. С той лишь разницей, что мужские забавы Ластине не давались, а к женским ее и близко не подпускали. В итоге девушка ни драться, ни флиртовать не научилась. Контрольным выстрелом Ластина демонстрировала свое неумение. Косила глазами, подмигивала так, что чудилось, у Истлы свело все лицо, и самые стойкие варвары просили пощады. Так мы развлекались ровно до одного счастливого момента, когда на Ластину вдруг обратила внимание первая красавица потока — Истла Царинда Дар. Мы, как обычно, явились на пары раньше всех. А чем еще заняться девушкам, что не щебечут с подружками о вчерашнем свидании и не хвастаются, какую супермодную шмотку отхватили на распродаже. Саринда, как на грех, тоже раз в жизни не опоздала. Видимо, ей наскучили прежние развлечения, и королева потока решила испробовать нечто новенькое. Например, прийти на занятие вовремя. А что, вдруг понравится? Так, глядишь, и во вкус войдешь. И вот вошла она в полупустую аудиторию и обнаружила нас, вернее, Ластину. Меня Царинда знала давно и помнила лучше некуда. Вернее, хорошо помнила ее скула, которую целых 20 минут украшала огромная фиолетовая гематома. Сразу после того, как мне в красках объяснили, какая у меня плохая кожа, глубоко посаженные маленькие глазки и неухоженный вид. С тех пор Царинда больше не пыталась раскрыть мне маленькие глазки на большие недостатки внешности. А вот Ластину она еще не видела. Не мудрено. Наша королева целые сутки провела в медкорпусе, наращивая слегка надломленные на военных тренировках зубы. Царинду не любили многие, но открыто выражать свои чувства не спешили. Зато на тренировках делали это с огромным удовольствием и пылом, порой несвойственным их расе. Вот так Царинда и проводила дни в медкорпусе, ремонтируя внешность, как выражался мой отец. Ластина только день назад перевелась в нашу группу из соседней. Решила, что жить вместе нам мало. Учиться вместе — вот настоящий кайф. Я не возражала, хотя особого смысла не видела тоже. Мне соседкиного нытья хватало и в свободное от пар время. Но ей, видимо, хотелось заполнить собственными душераздирающими рассказами все мои дни до предела. Королева прищурила темно-карие глазищи, откинула за спину идеально отглаженную гриву, сверкнула белозубой улыбкой и направилась к нам. Вначале я немного опешила от такого знака внимания со стороны знаменитой Царинды. И пока та, мерно покачивая крутыми бедрами, постукивала каблучками по ступеням амфитеатра, недоумевала, что могло понадобиться королеве потока. Особенно после знаменательной встречи ее скулы с моим кулаком. Но у Царинды нашлись свои способы мести. Она выпятила пышную грудь в разрезе узкой белой рубашки, поправила поясок на тонкой талии, юбку, что едва прикрывала бедра, и остановилась возле нашего ряда. Еще несколько секунд я думала, королева забылась, что-то перепутала. В конце концов, еще не отошла от удара в зубы. Мало ли, как эти хлюпики получают сотрясение мозга. Может, им одного хука в челюсть достаточно, чтобы потрясти мозг до самого основания черепа. Чего я только не передумала, наблюдая, как Царинда позирует возле нашего ряда и... даже лезет к нам. Ластина выпрямилась, будто шест проглотила, и смотрела на королеву потока так, словно прямо под ее окнами сотни обнаженных скандров пели серенады и играли на гуслях. Царинда присела рядом с Ластиной и произнесла так сладко, что мне срочно захотелось запить лимонным соком. «А ты ведь новенькая? Я тебя раньше здесь не видела». «А я вас видела», — пораженно заморгала соседка. «Вчера во дворе корпуса». «Может быть, может быть», — небрежно повела плечом Царинда. «Я приметная, издалека в глаза бросаюсь. Не хочешь пересесть со мной и подругами на первый ряд? Там и слышно лучше, и вид на двор гораздо интересней. Прямо напротив тренировочная площадка для скандров, спецподразделение. На случай, если заскучаешь на лекции. Представь, десятки брутальных самцов, не столько одетых, сколько раздетых в тренировочные плавки. Что скажешь?» Я поняла сразу. Ластина не устоит перед таким соблазном. Сожалела ли я о потере подруги? Не особенно и недолго. Ровно неделю, пока бывшая соседка с собачонкой бегала за Цариндой и тремя ее подпевалами, носила их сумки и преданно заглядывала в глаза. А потом я снова не смогла открыть вечером дверь. Теперь уже Я ошибки повторять не собиралась. Хорошенько разбежалась и с пинка открыла квартиру. Ластина даже не пискнула. Понимала, что восторженной встречи ждать не приходится. Я вышла, приосанилась, уперла руки в боки и спросила у отползавшей зигзагами от двери подруги. «Ты не Царинду ищешь? Могу показать, где она живет. Если очень попросишь, может, даже провожу. Так, по старой памяти». Ластина приподнялась, встала по стеночке и грустно сообщила. «Они меня выгнали из компании. Сказали, просто хотели тебя позлить, отомстить за фингалы и шишки. А ты не среагировала». «Еще бы! Я эту их месть за километры почуяла. Почти так же, как их убийственно сладкие духи из лепестков каких-то цветов. Нюхнул один раз, и все, хочется взорвать сады Ислов к чертям». «И что?» — уточнила я, хотя прекрасно понимала, чего добивается бывшая подруга. «Ну, я это, в общем, хотела...» Она подняла на меня печальные карие глаза, глубоко вздохнула и закончила. «Давай дружить заново, а? Так ведь все хорошо было». «Прости, но я никогда ничего не теряю», — процитировала я любимую героиню из женского романа. Я почитывала их тайком, с фонариком под одеялом, чтобы не застукал отец. Едва бравый Нател Вольк находил мое розово-сахарное чтиво, как немедленно сжигал его во дворе дома. А мне назначал 4 наряда вне очереди. То есть 5 пробежек до соседнего поселения и обратно, 3000 отжиманий на одной руке и 100 прыжков на одной ноге через перекладину в метре над землей. И совершенно зря это делал. После такого издевательства даже над моим крепким рагулским телом все мышцы ужасно болели. Я ложилась в постель пораньше, но уснуть не могла. Уж слишком ныло тело. Приходилось начинать очередной любовный роман. Отцовских походных баек я наслушалась на всю оставшуюся жизнь вперед. Ластина подвисла надолго. Мой ответ поставил ее в тупик. Я ждала, позволяя бывшей подруге как следует поломать голову, потому что до чертиков хотела сломать ей голову более традиционным способом. И даже не потому, что предала, бросила и забыла, потому что решила вернуться. Хуже того, вообразила, будто ее примут обратно. Уж лучше оставаться одной, меньше разочарований. За последнюю неделю я отчетливо поняла эту простую истину и не отступала от нее почти полгода. Наконец, когда молчание стало надоедать, Ластина пригладила хвостик и робко уточнила. «Что значит «не теряла»? Ты о чем, Слася?» «Я никогда ничего не теряла, особенно чувство самоуважения и достоинства. Поэтому возвращайся ты к своей Сальфийке или к Царинде, да, в общем-то, куда хочешь, и забудь, что мы когда-то дружили». На этих словах я торопливо захлопнула дверь и больше часа пролежала в постели, уткнувшись лицом в подушку. Я понимала, другую подругу, такая, как я, найдет вряд ли. Осознавала, Ластина вовсе не столь и плоха. Ну кто откажется дружить с королевой потока, великолепной Цариндой? Об этом же грезят все девушки потока, даже те, что люто ненавидят Царинду и тайком выбивают ей зубы на занятиях по военке. Да и парни мечтают тоже, разве только я не мечтала. Слишком уж хорошо видела эту высокомерную стервозину, фальшивую насквозь, начиная от идеально сглаженного тональным кремом лица, длинных подкрученных тушью ресниц и заканчивая гнилой душонкой. Училась Царинда не сильно лучше меня, знанием наук не блистала, да и магией владела посредственно. В общем, мы ничем не отличались друг от друга, если смотреть чуть дальше красивой одежки и лица. В те времена я считала себя уродиной. Скажи тогда кто-то, что я превращусь в соблазнительную диву, матухари, мрагулской расы, расхохоталась бы в глаза. Впрочем, это уже совсем другая история. пока же я на долгие месяцы вновь погрузилась в полное одиночество. Но затем случился очередной катаклизм мебельного значения. За это время я успела убедить себя, что дружба в наше время ничего не стоит, а женщина на нее не способна в принципе. Либо они тебя страстно завидуют, преданно заглядывая в глаза, либо хихикают за спиной лишь потому, что ты не такая, как все. Либо все вместе. Я вполне стоически справлялась со своим положением. В группе меня больше не трогали. Царинда поняла, что наказать меня с помощью подруг невозможно. Да и шанса такого больше не представится. Хотя я почему-то была уверена, королева потока не менее одинока, только в глубине души. Однажды я убедилась в этом воочию. И уродись я немного более меркантильной, подлой, в общем, такой, как Царинда, об этом знал бы уже весь поток. Как-то поздним вечером я гуляла под окнами Академии войны и мира. Вдыхала свежий воздух запахом росы и цветов, любовала звездным небом и отдыхала от учений. «Видишь ли, дочка, нет ничего лучше для убитых тренировками мышц, чем еще несколько убийственных тренировок. Тогда тело понимает, лучше уже не будет, а вот хуже запросто, и перестает столь сильно тебя беспокоить», — часто говаривал Нател Вольк. На такой подвиг после трех пар с Бурбурусом Брабана по прозвищу «Генерал» я не решилась. Но прогуляться представлялось удачной идеей. Ноги перестали так сильно ныть, шея затекать от перенапряжения. И если бы не визжание местных птиц и вопли котов, я вообще чувствовала бы себя прекрасно. Вот шла я себе, шла, куда глаза глядят. И вдруг куст на газоне справа замахал ветками, зашелестел и заплакал дурным голосом, обиженный в лучших чувствах Истлы. Как бы плохо ни давались мне точные науки, одно я заучила давно. Кусты не могут сами по себе шевелиться и уж тем более рыдать. Поэтому остановилась, раздвинула ветки и обнаружила Царинду. Она сидела на газонной траве, нисколько не жалея свои оранжевые шорты из дорогого атласного материала, и горько плакала. Наверное, мне стоило прислушаться к советам отца. Он любил говорить: «Видишь ли, дочка, если застал врага в горе, пожалей его, добавь еще. Тогда он поймет, что зря расстраивался, ведь бывает и хуже». Но я не смогла. Царинда с ужасом наблюдала, как я перешагиваю образовавшийся в кусте проем и устраиваюсь рядом. Мне одежду беречь не требовалось, так что я просто плюхнулась на траву. «Все в порядке?» — осведомилась у одногруппницы, так, чтобы начать разговор. «Ясное дело, все не в порядке, если Истла рыдает, как сотня зеленских белуг». Царинда всхлипнула, потерла лицо, размазав тональный крем до появления редких несовершенств и даже маленького шрама на носу, и промямлила: «Иленда пошла на свидание с Рангаром и Шкелази». Я пожала плечами. «Ну, ты не переживай, вернется твоя Иленда. Рангар, конечно, скандер, но они женщин не бьют, не калечат и не убивают. И уж точно не жирают вместе с потрохами». Царинда посмотрела так, словно я только что вырвала ей зуб без анестезии. Минуту помедлила и зашлась рыданиями. Сквозь них прорвалось: «Я с ним встречалась уже целую неделю. Мы почти жених и невеста, почти муж и жена. А тут это! Я же сама их познакомила, вот дура!» «Иленда точно дура», — отозвалась я. «Как не побоялась покуситься на твоего парня?» Царинда вновь подняла на меня пораженный взгляд, но вместо очередного недовольного объяснения разразилась благодарностями. «Слася, спасибо. Я думала, ты это, ну совсем, а ты ничего». «Да ничего. Я тоже думала, ты совсем, а ты ничего», — ответила я в том же духе, Тем более, что из абра-кадабры Царинда поняла только два слова «спасибо» и «слася». «А не хочешь стать моей новой подругой?» С внезапной добротой предложила Царинда. «Я тебя одеваться и краситься научу, ухаживать за собой, наконец, а то посмотри на себя, не девушка, а чучело». Я знала, королева потока — мастер на убийственные комплименты. После них Царинду хотелось убить трижды, воскресить с помощью энергии жизни и повторить процедуру заново. Но Истла не остановилась на достигнутом и обрушила на меня всю мощь собственной деликатности. «Видишь, у тебя много прыщей, кожа очень бледная, жирная, все время блестит, глаза глубоко посаженные, маленькие, и ноги слишком мускулистые. Так нельзя!» Я тоже подумала, что так нельзя, и начала понимать Ленду. В моем представлении сухощавая сальфийка с низким лбом и курносым носом тоже была далека от идеала, даже от Царинды. Но это же не повод напоминать об этом каждую минуту, перечислять все недостатки в лицо, не разбавляя хотя бы мизерными достоинствами. Например, «Боже, какие у тебя маленькие глаза, но зато какая большая варварская душа!» Вот это я понимаю, критика в разумных пределах. Или еще, «Какая у тебя несовершенная кожа, но зато какой совершенный удар с ноги в нос!» Тоже ведь ничего сложного. Но у Царинды талантов не хватало. Она продолжала объяснять, как плохо я выгляжу, еще минут 15, а потом подытожила. «Это сложно, почти невозможно, но я постараюсь тебе помочь. В конце концов, на то и существуют настоящие подруги. Разве не так?» Я посмотрела в преисполненные дружеского азарта глаза Царинды, погладила ее по плечу и произнесла. «Спасибо. Но я, пожалуй, воздержусь. Одна настоящая у меня уже была. Ты ее помнишь?» Царинда собиралась возражать, набрала полную грудь воздуха. Но я совершила то, за что отец никогда не простил бы свою настоящую мужчину-дочь. Сбежала. Не помню, как перемахнула через куст, как долетела до общежития и как запрыгнула в собственное окно. Помню только чай с ромашкой и мысль о том, что не создано для настоящей женской дружбы. Когда узнаешь про себя все самое прекрасное, и добрая приятельница с тяжким вздохом клянется попробовать это исправить. Нет, пожалуй, лучше одной. Вести из дома совсем не порадовали. Отец писал, что сестер похитили зеленые великаны-крипсы и заставили выносить своих детей. Узнали мы об этом уже намного позже. Бабушка держала все в тайне, отчаянно надеялась, что крепкие организмы мрагулок выдержат. Но они не сдюжили. Сестры сошли с ума, и теперь оставалась одна лишь надежда — победить зеленых великанов и довериться медикам Академии. Они туманно обещали помочь, но как именно — не сказали. Я привыкла рассчитывать на лучшее и просто готовилась к сражению с крипсами, планировала на языке кулаков и боевой магии доходчиво объяснить гадам, насколько семья Волька не в восторге от их подлых действий. Но вот чего я совсем не учла, так это того, что в дни магнитных бурь одиночкам не так-то просто спастись. В тот день о буйстве стихии нам сообщили по общевузовской сигнализации. Прочистив уши и убедившись, что нормально слышать начну не скоро, я влилась в бурный поток беженцев от летучей мебели. Все здание Академии, а также предметы интерьера бронзировали. Так вузовское имущество защищали от нашей магии и остаточной энергии. Иначе хана зданию. И всем, кто находился внутри, в момент ханы тоже. Увы. Каждое действие имело противодействие. Этому научила меня чуть позже настоящая подруга, о которой я уже не мечтала. Так вот, мы рванули на верхний этаж здания, заранее подготовленный к мебельному безумию. Все двери там открыли загодя и прижали увесистыми булыжниками. С потолков сняли все, что могло разбиться. Не только светильники, но и случайно вывешенные на провода грязные рубашки нашего преподавателя, Сальфа Громидьера Лаферта. Он не забывал разве что собственное имя и, конечно же, свой предмет — физику. Разбуди Громедьера посреди ночи, спроси, где его сумка, брюки, да хотя бы нижнее белье. Сальф только пожал бы плечами. Но уточни какой-нибудь мудреный закон динамики или той же кинематики, Лаферт отчеканил бы в ту же секунду и привел десятки примеров, как проявляется этот закон в природе. Поначалу все шло неплохо. Мебель пребывала поодиночке, пыталась атаковать ножками в голову, дверцами в лицо, будто стремилась дать нам пощечины за брондирование. Углами целилась точно в глаза, словно мечтала избавить нас от зрелища собственного позора. Но какой же уважающий себя шкаф килограмм под 100 будет реять под потолком и размахивать дверцами, словно птица? Я отскочила к стене и уворачивалась от бронзированного града очень даже неплохо. Но затем в двери хлынул бурный поток шкафов, стульев, столов и сейфов. Казалось, вся перекрестная мебель решила посетить нашу академию и устроить тут дискотеку. Некоторое время я еще спасалась от бронзированных истребителей. Но в один прекрасный момент отвлеклась на Царинду. Та едва не попалась между углами трех шкафов. Еще минута, и носить бы Царинде повязку на глазу, как Бурбурус. Двое одногруппников бросились на помощь, но успеть не смогли бы. Я подскочила к стене, схватила на лету сейф и метнула в один из шкафов. Тот не особенно впечатлился силой моего удара. Хотя отец утверждал, что по метанию сейфов дал бы мне черный пояс. Сразу после того, как я выбросила все его сейфы для заначек в окно. В общем, Царинду я спасла, но самой пришлось туго. Стоило обернуться, как стало ясно, дело дрянь. Со всех сторон в меня летели бронзированные истребители, и сделать я уже ничего не успевала. Метнись вправо, получишь ножкой в глаз, дернись влево, в голову углом, попытайся подпрыгнуть, схлопочешь в живот дверцей. Мне ничего не оставалось, как замереть и молиться. Но в тот момент, когда я уже обдумывала, как поползу в медкорпус с переломанными ногами, прикидывала, из чего можно сделать костыли, чем остановить кровь и мозги из раскроенного черепа, мебель замерла в воздухе. Новая преподавательница, молодая, красивая, но на первый взгляд слишком хрупкая для нашего варварского вуза, оказалась магнетиком. Ее дар спас мне жизнь, а появление в академии — веру в дружбу. Дальнейшее помню плохо. Наверное, потому что Вархар Изелади, наш проректор, еще некоторое время тряс меня, как куклу на шарнирах, пытался втолковать, что не позволит больше рисковать жизнью и здоровьем Оленьки, то есть Ольги Искандеровны, той самой новой преподши. Я слушала Вархара вполуха. Сказался шок в ожидании необходимости искать костыли или ползти, поливая кровью с мозгами академические дорожки. Да и глубокое удивление от действий проректора ввергло в недолгое замешательство. Нет, я уже видела его в гневе и даже в радости. В обоих случаях преподы начинали метаться по академии, усиленно делая вид, что работают, не покладая рук, ног и мозгов. То есть вообще ничего не покладая. Кроме разве что булыжников, вырванных из стены в рабочем запале. До кусков мебели, совершенно случайно осевших на пальцы в процессе объяснения темы. Какой же сотрудник Академии войны и мира хотя бы раз не пробивал ладонью дверцу шкафа? Или не ломал столешницу пополам? Наверное, только Ольга Искандеровна. Я изучала ее красивое лицо с тонкими чертами и впервые в жизни ловила на себе непривычный взгляд. Взгляд существа, что не собирается делать из тебя мужчину и даже настоящую подругу, мага, который не боится меня ни капельки и в глубине души не мечтает отомстить за заслуженный удар в глаз после незаслуженных издевательств и оскорблений. Я даже не думала, что однажды кто-то посмотрит на меня так, с сочувствием и пониманием, с искренним участием. В те минуты, несмотря на то, что я все еще барахталась в руках Вархара и Зелади и безустанно указывала ему на очередную бронзированную атаку, стало ясно. Ольга Искандеровна — необычный преподаватель. А уж когда она не отметелила и даже не отчитала студентов, что прятались неподалеку от нас в безопасной зоне, среди остановленной на бреющем полете мебели. Вот тогда стало ясно. Ольга — удивительной души существо. В тот день девушка-изгой Слася Вольк умерла. И родилась новая Слася, привлекательная, уверенная в себе и подруга Ольги. Я пришла к ней вечером под предлогом, что прошусь на практику. Я понимала, что такая, как Ольга, честная и порядочная, умная, интеллигентная, непременно откажет. Но надеялась, что мы пообщаемся и поймем друг друга. Так оно и случилось. В тот же вечер, едва вернувшись в общежитие, я притворила первый совет Ольги в жизнь. Сделала солевую маску. Моей коже, продубленной ветрами любимого поселения и жестким отцовским мылом, бояться было уже нечего. Но эффект получился невероятным. Я смыла морскую соль и долго пялилась в зеркало, не веря собственным глазам. Прыщики почти прошли, кожа стала более гладкой и даже нежной, а взгляд засиял. Наверное, это сознание того, что впервые в жизни мое лицо выглядит не особенно хуже лица Царинды. Следующим этапом стал выход в свет, то есть на лекцию, в присоветованном Олей костюме, черных брюках в облипочку и футболке с V-образным вырезом. Я вошла в аудиторию, виляя бедрами, как Царинда. Это ее походке учиться не следовало, но я научилась. Так от нечего делать. Хотя бы для того, чтобы доказать. Научиться вилять задом может каждая. А вот разбивать кулаком черепа и ломать ноги о колено — лишь единицы. На мою новую красивую кожу и выпеченную грудь одногруппники отреагировали сильнее, чем предполагала. Царинда как стояла, так и села. И только открывала рот, словно рыба, выброшенная на берег залетной волной. Возле меня немедленно образовалась стайка парней, в основном варваров, но с альфов с истлами тоже. Одни бубнили о моем преображении, другие рассыпались в длинных комплиментах, третьи просто смотрели преданными глазами, но почему-то совсем не в глаза, а в декольте. Вот так, благодаря Оле, я познала женскую дружбу, мужское внимание и научилась себя уважать, а это главное. Потом мы прошли сквозь огонь и воду. Но всем, чего добилась, я обязана мебельному граду и Оле, которая очень вовремя приехала в академию. Без усилий завоевала всеобщее уважение, симпатию Вархара и место на кафедре. Завоевала не кулаками, как привыкли местные варвары, и даже не угрозами, чистым сердцем, добротой и беспримерной отвагой. Олиной сестре очень повезло, а мне и подавно. Я нашла подругу, затем десятки воздыхателей, а спустя несколько месяцев жизнь совсем наладилась. Только это уже совсем другая история. И рассказывать ее нужно не мне, а Оле с сестрой. Собственно, они все и рассказали. Читайте и удивляйтесь.